Она с огромным трудом и все еще сковывающее ее движение страхом разогнулась и теперь, сидя передо мной в позе сыбза, вглядывался в детали моей внешности и, видимо, так и не поверив мне в то, что я не Нурарихен, согласно кивнув, сменила на себе халатик на традиционное китайское женское ципао. Проделала же она процедуру переодевания, все так же сидя на полу. Вокруг нее заклубился туман, что обволок ее фигурку по шею, а когда он расступился и развеялся, вместо халатика она оказалась уже ципао. Вот только мои глаза ей своими фокусами было не обмануть. На ней все так же находился один лишь тончайший шелковый халатик, а ципао всего лишь плод ее дара иллюзиониста. После того, как она оказалась одетой, мы с ней переместились за низенький чайный столик, что я создал при помощи уже своей иллюзии, только материально и разместившись за ним, но без издевательств над коленями, а усевшись на подушке, Мэй продолжила свое повествование оправдания, ведь до сих пор она считала меня Нурарихеном, пришедшим по ее душу. Из ее рассказа я выяснил следующее. 7 веков тому назад ее мать, глава клана Кицуны, была вассалом Нурарихена, и случилось так, что против негласного главы мистического мира Йокаев в Японии случился заговор. Заговорщикам удалось при помощи предателя из ближнего круга Нурарихена, его верного помощника, который практически всегда и везде его сопровождал, Йокая Карасутингу Кацира, ввести в заблуждение всех сильнейших союзников Нурарихена, что являлись его основной силой, на которую он опирался в своем хиккияко, и заманить в западню. Таким образом, в один день и час погибли главы вассальных и остававшихся верными Нурарихену кланов, в том числе погибла и мама Юны, двухвостой Мэй, и одновременно с этим случился переворот. Несколько сильнейших они в союзе с неожиданно поддержавшей их кланом Амнёдзи совершили нападение на скрытую резиденцию, в которой проживал Нурарихен, в тот самый момент, когда он был у себя в доме. Подробности самого ненападения на сильнейшего Йокая Японии ей неизвестны, но после этого Нурарихена больше никто не видел. И именно с того дня началось полномасштабное и планомерное истребление Йокаев в Японии, где не имело значения, разумные ли они и можно ли с ними попробовать договориться. Всех Хаякаши пытались либо пленить, поработить или уничтожить. Мэй было чуть больше 100 лет на тот момент, когда она лишилась матери, а уже через 200 с небольшим лет и с наличием 4 хвостов за спиной, она с остатками своего клана и недобитыми фейри-никоматами перебралась на континент в Китай, где ей удалось сперва помочь одному из местных магических кланов не быть уничтоженным, а затем, взяв в нем власть, привести его к процветанию. Причина же, по которой она прибыла во главе дипмиссии от нового китайского правительства в Российскую империю, заключается в том, что их сильно настораживает планомерная подготовка двух соседствующих с их страной империй к серьезным боевым действиям. Как бы мы ни пытались скрыть подготовку инфраструктур двух стран к серьезной войне, шило в мешке не утаишь, а также ранее происходивший трэш в магловской части страны, до тех пор, пока они не взяли власть полностью в свои руки, а также в некоторых магических кланах, которые они уже полностью уничтожили. 30 лет назад начались очень нездоровые телодвижения двух далеко не самых слабых магических кланов Китая и одной из крупнейших сект, и настроения там царили такие, что угрожали привести весь Китай к катастрофе. Эти индивиды захотели править миром и надумали совершить ритуал, который должен был дать им власть над разломом, ведущим в энергетический план негатива. Таким образом, они планировали получить огромнейший силы источник энергии. Уж не знаю, что они за ритуал там такой грандиозный рассчитали, но сильно сомневаюсь в возможности его реализации. Мне просто сложно себе представить инструмент, при помощи которого хотели обуздать и управлять тем несметным потоком энергии, который бы хлынул в мир, приблизь они хоть еще немного ближе к физическому миру разлом в план негативной энергии. А именно это бы и произошло, ведь для того, чтобы взять власть над этой огромнейшей дверью в иной план, энергия которого смертельна для всего живого или же является сильнейшим духовным мутагеном, нужно было для начала снести установленную на нее богами древности заплатку, что не допускает расширения разлома и не дает ему в полной мере влиять на физический мир, рассеивая паразитные излучения, которые нет-нет да прорываются наружу, и даже такого остаточного эффекта достаточно, чтобы близлежащая территория на нашей планете стали землей обетованной для расы Хаякаши, созданий, порождаемых негативным фоном. Жесть. У меня просто слов нет. Это что же получается? Пока я тут отвлекался на игру с Геллертом и его ручным Третьим Рейхом, По другую сторону континента чуть не произошло событие формата Армагеддон. А ведь если бы эти идиоты, решившие присосаться к источнику негативной энергии, смогли бы совершить свой ритуал и снести защиту, установленную в незапамятные времена и неизвестно кем на протяжении всего разлома, то миру бы пришел ПЦ. Даже будь я в сотню раз сильнее, чем ныне, то даже такому мне не удалось бы суметь удержать хлынувший в наш мир из разлома в негативный план напор энергии и удержать разрыв от расширения. А ведь они себе ставили задачу не просто удерживать и прикрывать Землю от энергетического цунами. Они хотели стать хозяевами разлома. А для того, чтобы получить власть над пробоем в иной план, было необходимо еще сплести необходимые чары и, закрепив их на физическом носителе, установить его на источнике силы. Именно таким я себе представляю единственный возможный способ взятия власти над разломом в мир негатива, поступить с ним так же, как с диким источником магии, установив на нем родовой камень-алтарь, что служил бы трансформатором энергии и артефактом управления. Вот только если разница в сложности между тем, что имеется даже у самого продвинутого рода в качестве алтаря и камня на источнике, с тем, что нужно будет создать и установить на разломе как между ветряной мельницей и атомной электростанцией. И это я молчу, что помимо огромной разницы в сложности необходимых работ по обузданию источника энергии и созданию родового камня, еще необходимы совсем иного рода и качества материалы для воплощения задуманного в действительность. Ясно, значит, та заварушка, что происходила в вашей стране последние два десятка лет, была связана с этим событиями. Хм, понятно. А у самого в голове было немало вопросов, но их я приберег на потом, не желая раскрывать степень своей неосведомленности дел, творящихся в Азии. Но не это меня беспокоило, а то, что, исходя из того, что мне удалось выцедить из памяти Мэй, в этой чуть не приключившейся катастрофе скорее всего также виновен разыскиваемый мною демон. Господин, позволите задать вопрос? После того, как лисичка убедилась в том, что ее не собираются немедленно убивать и прибегать к насилию, собрав всю свою смелость, решала обратиться ко мне с мучающим ее вопросом. «Конечно, спрашивай. Если будет в моих силах, постараюсь ответить». И давая разрешение на вопрос собеседницы, я параллельно был сейчас увлечен обдумыванием мыслей о демоне, а также дачей указаний своим клонам, находящимся в резерве в моем мире, чтобы те немедленно наводнили всю Азию и стали ее шерстить вдоль и поперек, в поиске зацепок и улик, могущих пролить свет на личность интересующего меня демона, а в идеале привести к нему. Ранее я этого не делал из-за того, что первые же мои попытки сунуться туда не увенчались успехом. Моих иллюзий буквально сразу же обнаружили, а их скрыт никак не смог их уберечь от обнаружения. Естественно, это вызвало сильный переполох в тех магических анклавах в пространственных лакунах, куда пытались проникнуть мои разведчики, и я посчитал, что раз дела обстоят так, то оно пока того не стоит. На тот момент я был больше занят обустройством новых реалий в вотчинах моего вассала Яромира, и суета на границах с его империями нам была ни к чему. Но исходя из того, что я сейчас смог легко избежать раскрытия и оставаться незамеченным перед самым носом у девятихвостой, то я уже достиг того необходимого уровня контроля собственной силы, дабы стать невидимкой даже для самых сильных и чувствительных сенсоров, которыми так славны земли поднебесной. «Кто вы, господин?» И вопрос был задан столь робко и жалостливо, словно передо мной не хищник сидит, а мышка, замершая перед змеей. Хотя понять бедняжку можно, ведь когда она увидела меня в своей комнате и решила проявить свой норов, выпустив силу и раскрыв ауру, то я на доли секунд открыл ей часть собственной силы, точнее даже не своей. Я ведь змей, а умение маскировки, обмана и сбрасывания шкуры у меня в природе. Оттого я позволил ей прикоснуться и ощутить ту часть находящихся в моем распоряжении сил, что принадлежат единому. Когда же она своей аурой попыталась познать мою суть и силу, ее словно маленькую лодочку выбросило в бушующем океане силы, глубины и краев которого ей было не видать, а мысли у нее в тот момент были только об одном – как бы выжить. Оттого ее падение на колени предо мной, глаза в пол и панический страх в моем присутствии вполне объяснимы. «Можешь звать меня Светозар. Я бог, что покровительствует нынешней императорской династии Российской и Японской империи. Этой информации будет тебе достаточно». И только минуту спустя после того, как активный мозговой штурм был закончен, все приказы разосланы, а также обдумана информация, полученная от моего клона, что сейчас замещает меня в Хогвартсе, я сообразил, как вновь невольно заставил Мэй как минимум задуматься, а только ли Светозаром меня величать, Может быть, и Нурарихеном меня когда-то кличили, а все из-за моей рассеянности в такие моменты, когда я слишком глубоко погружаюсь в решение вопроса. Сейчас у меня было не самое хорошее настроение, и поддавшись ему, я не стал обновлять в своей пиале чай, а воспользовался еще десятилетия тому назад полностью мною освоенным и понятым божественным плетением Тора на родовой чаше Хельги, что ломало об колено многие законы мироздания и позволяло трансмутировать любую жидкость. И благодаря ему сейчас наполнилась пиала в моей руке настоящим высококлассным саке, что мне удалось получить в свою коллекцию от Яромира после его восшествия на императорский престол Нихана. И саке то было не из простых, а освященная богиней Инари. Мне же нынче даже не требовалось держать хотя бы каплю желаемого напитка в зачарованной чаще, дабы увеличить его объем. Достаточно и того, что я его когда-то пробовал, вот и сейчас по одному лишь моему желанию в моей руке оказалась пиала, наполненная саке, от которого шел отчетливый флер божественной силы Инари. Для меня не было большой проблемой симулировать и полностью повторить спектр эманации силы, принадлежащих иному божеству. Вопрос заключался лишь в потраченном на это собственном бахионе, в моем случае из запасов единого. Так что лисичка ни на йоту не поверила мне в том, что я не Нурарихен, славившийся тем, что мог материализовывать саки по собственному желанию. «Ясно, господин». Опять уткнулась она лбом в пол, и после недолгой паузы, все в той же позе, она продолжила свой вопрос: «Что меня теперь ожидает? А мне почем знать? Если не будете шалить на моей земле, то уж точно ничего плохо вам не грозит. В общем, советую вам идти на контакт с империями моего вассала и не чинить ему проблем на границах с вашим государством. Иначе осерчаю, ясно?» «Предельно, достопочтенный. А чего это вдруг у тебя настроение так резко изменилось, и ты больше даже не пытаешься скрыть от меня своих истинных чувств и мыслей? Ой, не к добру это!» — подумал я, глядя на ее мельтешащие за спиной бурые хвостики с белыми кончиками, а также игривость с азартом распаляющихся в ее чувственном духе. «Ладно, об этом подумаю позже. У меня жены есть, путь у них голова болит о непорочности тушки их благоверного». Ведь понять посыл чувств и желаний, сидящей передо мною лисичка, для меня большого труда не составило. Ладно, с этим разобрались. А теперь поведай-ка мне, Мэй, об обстановке в Китае и вообще обо всем странном и подозрительном, что тебе повстречалось за годы своей жизни. В итоге я задержался в покоях лисички на целых 2 часа, и все это время я аккуратно и незаметно для самой Мэй потрошил ее память на всякого рода интересную в том или ином смысле для себя информацию. С помощью непринужденной беседы, после того как лисичка полностью убедилась в том, что ей ничего рядом со мной не угрожает, она вовсе стала со мной флиртовать, а мне же без особого труда и без того не сопротивляющейся к чтению себя лисичке удалось просмотреть буквально всю ее память. Таким образом, мне теперь доступна информация по всем известным мне входам в пространственные лакуны в Китае и находящимся там же порталы, связывающие Землю с магическим миром, где проживает немало кланов, сект и сообществ самых разных одаренных разумных. А еще мне удалось узнать о последнем оплоте кицуны-оборотней, тех, что Фири, а не Айкаши, с одним из представителей которых мне уже довелось познакомиться в Венеции. После того, как магические кланы Китая скооперировались и, создав союз, задавили смутьянов, решивших наложить свою загребущую лапу на разлом в план негативной энергии, что естественно далось союзу кланов очень непросто, в процессе 20-летней войны сильно сплотились, за время противостояния множество пар нашли свое семейное счастье среди представителей других кланов, связав союз множеством кровных уз, подтолкнуло их к мысли, что вполне неплохо оставить их вроде как временный союз, предполагаемый и создаваемый только с целью уничтожить идиотов, посчитавших себя самыми умными, на постоянной основе и создать на его основе правительство Объединенного Китая. А как только они пришли к этому решению и смогли отладить работу своего совета кланов, разработали регламент его работы, расписав права и обязанности для каждого в него входящего, создали нормальный бюрократический правительственный аппарат, сопутствующие структуры, то как только жизнь в стране стала налаживаться, то взор новой власти обратился на тех представителей магической фауны, населяющих Китай, от которых никогда не стоило ждать добра и пользы. И одними из таких вредителей были кицуны Фири. В противостоянии кланов, длившихся 2 десятка лет, они не встали ни на чью сторону, зато успешно гадили и покусывали каждую из сторон конфликта, словно шакалы, подбирая крошки, отлавливали после крупных рейдов пытающихся скрыться одиночек, сумевших избежать смерти в главном сражении с противоборствующей стороной. На данный момент в самом Китае не осталось ни одного представителя этой расы людоедов, зато имеется портал в магический мир, куда сбежали эти твари и заперлись с той стороны. Хаем, а знаешь, с этими кицуны-людоедами я могу вам помочь. У меня целая армия архимагов-боевиков застоялась. Парням нужна практика и опыт в настоящих сражениях, а не как сейчас на тренировочном полигоне. Да и не люблю я это племя, так что давно пора их всех под корень извести. Если ваше правительство не будет чинить мне препоны и допустит моих бойцов к порталу, ведущему к кицуны, мои ребята их всех уничтожат, раз и навсегда закрыв вопрос с этими тварями. Что скажешь? Вот скажите мне, откуда японские мангаки могли знать, как себя ведут кицуны Айкаши? Ведь то, что сейчас изобразила Мэй в процессе своих дум, я не раз имел удовольствие наблюдать на экране компьютера, просматривая очередную аниме. Мэй правой ручкой, что разместила параллельно полу и подперев ей снизу свою объемную грудь, отчего та стала еще более выделяющейся и выпирающей из-под цепа, оперевшись ладонь этой руки локтем левой и изображая бурную мыслительную деятельность, прикусила ноготь коготок на большом пальце, и личико у той в этот момент было сосредоточенное и сосредоточенное. Никак не меньше гигант мысли принялся размышлять над вопросами, касающихся законов мироздания, а еще вдруг откуда ни возьмись образовавшиеся ямочки на щечках, а вместе с ним и румянец, и не понять, то ли от натуги мыслительной, то ли от робости и смущения передо мной, сделали картинку по-настоящему убойной. Причем непонятно было не только мне, но и самой лисичке, от чего так краснеет. Хороша, чертовка. Одна я, увы, такое разрешение дать не могу. Тут нужно созвать совет кланов, но я и моя фракция проголосуем на нем за то, чтобы вы получили его. Наконец прекратила она изображать из себя не пойми что, пытаясь меня умилить и заинтересовать своей внешностью, соблазнив на грех, все же дав ответ на мой вопрос. Ты уж постарайся их там всех убедить в благоразумность именно такого варианта решения. Не нужно меня расстраивать по пустякам. И уже на середине этой фразы, ее продолжила произносить моя иллюзия, когда я в своем истинном теле переместился в свой мир. После становления владельцем змеиного древа, мое взаимоотношение с пространством вышло на запредельный уровень, и с каждым днем, чем сильнее становится дерево, тем более шире и глубже мое понимание этой величины. Так что лисичка ничего не заметила, и после того, как иллюзорный клон договорил мою неприкрытую угрозу, развеялся черным туманом, который словно сдул ветер. Ну, не удержался я и решил уйти красиво, а для этого не постеснялся поиграть с чувственным духом лисички, и пусть она являлась молодой богиней, да только сил у нее было не ахти, так что мне не составило труда вызвать у нее в отношении себя страх и трепет, которые там и без того присутствовали. И перед тем, как мою иллюзию, окончательно обратившуюся в черный туман, сдул неощутимым порыв ветра, в комнате закружились уже не иллюзорные, а самые настоящие лепестки сакуры, а также повеяло запахом персиков. Но на этом я не остановился и для полноты картины еще создал иллюзию отражения луны в пиале Мэйсаки, что находилось перед ней. Только после проделанного всего этого мною я посчитал шутку завершенной, как я считаю, исполнил я ее на все 100. Тот же день, то же время. Шотландия. Хогвартс. Еще раз здравствуйте, юные леди. У вас ко мне какой-то вопрос? Обратился я в спину двум небезынтересным мне первокурсница Слизерина, что поджидали меня неподалеку от моего кабинета. В данный момент в Хогвартсе находился иллюзорный клон Светозара, но под прямым управлением и контролем его второстепенного потока сознания. Добрый день, профессор Дрейк, ответили мне в унисон Беллатрикс и Сильвия. И думается мне, будь у них на то желание, то они смогли бы говорить так же, как еще нерожденные близнецы Уизли, разбивая речь на роли и договаривать слова друг за дружкой. Профессор, пожалуйста, примите приглашение на ужин в наш дом в эту субботу. Мои родители будут очень рады познакомиться с вами. И вместе с этим словами Беллатрикс протянула мне конверт, видимо, с открыткой приглашением на маленький званый ужин. Но буквально следом за Белочкой в разговор вступила Сильвия. Также там будут и мои родители, лорд и леди Гринграсс. Им тоже очень хотелось бы с вами познакомиться, сэр. Что нам передать родителям, вас ожидать? А это вновь Белла включилась в разговор. Я же, пока девочки с плохо для меня скрываемым волнением озвучивали приглашение и пытались соблазнить встречей и знакомством с влиятельными аристократами Альбиона, просмотрел их память, желая разобраться в причине активизировавшихся родителей двух выделяемых мною на уроках учениц. А когда понял, что Белла очень напугана возможной помолвкой с уродом, которого на дух не переносит и все свои чаяния избежать ее связывает со мной, я улыбнулся, когда понял, каким способом она хочет уберечься от брака с Лестринджем, ответил: «Не волнуйтесь, юная леди», и, не удержавшись, погладив ту по волосам, продолжил: «Своих учениц я в обиду не дам, ни навязываемым женишкам, ни даже матриарху их рода. Поэтому выбросьте из головы этот вопрос, вас он больше побеспокоить не должен. Уделите лучше свое время изучению магии книг, что я назначил вам к прочтению. Только у меня к вам просьба, девочки». После моей спонтанной проделки с поглаживанием головы Беллы, они обе были в прострации. Ну, не смог я удержаться от этого, а всему виной игривое настроение, передавшееся мне от основного потока сознания, которое сейчас вовсю подшучивает над лисичкой, с которой только что мило флиртовал, попивая божественный чаек, а теперь потягивает саке. Выдержав небольшую паузу и дав им время прийти в себя после моей выходки, которая допустима лишь для ближайших кровных родственников, да и то никак не в общественном месте, а только наедине, я, дождавшись, когда они вновь сосредоточатся на моих словах, продолжил свою речь. «Все, что я вам сейчас сказал, должно остаться между нами, и знать о моих словах не должен никто, даже ваши родители. Прошу вас пока оставить в тайне мое обещание защитить вас, мисс Блэк, от нежеланного сватовства хотя бы до субботнего ужина, после него можете поведать родителям о нашем разговоре. Хотя, как по мне, это уже будет совсем не обязательным. Ну так что, договорились?» И милая улыбочка. «Да, профессор Дрейк, хорошо, профессор Дрейк». А после получения от них согласия, я, широко улыбаясь, отправился в большой зал на обед, оставив позади себя двух благородных маленьких леди в очень противоречивых чувствах, где присутствовало возмущение моим поступком, одновременно потаенная радость, связанная с этим, досада о том, что так быстро закончили ее гладить, и это только у Беллы, а ведь была еще зависть от Сильвии, а вместе с тем радость за сестренку и много чего еще, и это, блин, эмоции двух мелких соплюшек, жесть, еще даже не девушек. По сравнению с ними мужские чувства и желания просты как палка в сравнении с устройством реактивного самолета, если речь идет о женщинах. А я на минуточку бог. Ладно, не будем портить себе аппетит думами тяжкими над неразрешимой загадкой мироздания под названием «женские чувства». Глава 53. Чуть не случившийся скандал и знакомство с Читой Блэк и Гринграсс. «Светозар, дорогой, ты ничего не хочешь нам рассказать? Стоило мне только вернуться из Подмосковья, где имел удовольствие познакомиться с одной обаятельной лисичкой, как меня тут же чуть ли не приперли взглядом к стенке мои благоверные. И если Каника лишь выразительно и с осуждением смотрела на меня, то Марию буквально плющило от переполняющей ее ревности, от которой окружающая меня обстановка вдруг стала очень не очень. Из-за всплесков силы Марии, что прорывались наружу из ее души через ауры, комната стала наполняться далеко не позитивно эмоционально заряженной силой грез, и теперь пространство вокруг меня стало походить на бред шизофреника. Будто в окружающее пространство пролили сотни цветов и постарались их смешать. Вот только каждый отдельный цвет в пространстве обладал своим особенными физическими свойствами и подчинялся индивидуальным законам мироздания, отличимым у других цветов. Красный пытался аннигилировать, розовый извратить, перекорежить, белый распылить, желтый сменить в случайном порядке агрегатное состояние, синий был подобен серной кислоте, в общем, ни одного положительного воздействия на меня цвета, заполонившие комнату, оказывать не желали. Вся же эта хрень творилась вокруг меня из-за того, что Мария была очень не в духе, и ее венецианский норов дал о себе знать. Так, а ну-ка быстренько взяла себя в руки. Я, конечно, все понимаю, но разве я давал тебе хоть раз повод усомниться в своей верности нашим узам? И это если на секундочку забыть, что мне в принципе невозможно изменить вам. Так что давай остывай и исправляй то, что натворила. Кивнул я ей в сторону искореженной, местами подпаленной, ошпаренной кислотой, дезинтегрированной и много чего еще, мебели и прочей обстановки бывшего интерьера комнаты, что сейчас выглядело очень плачевно. Говорил же я это Марии, подойдя к ней и заключив в объятия, попутно притянув к нам Канику, стоящую все это время в дверном проеме и не последовавшей ранее завлетевшей в комнату разъяренной фурией своей госпожой. Постояв же так недолго и дождавшись, когда в Марии подавляющими чувствами станут вина и раскаяние, чмокнул каждую в носик, а следом, выпустив их объятий, сказал, что буду ждать их в соседнем помещении, добавив, там обстановка намного комфортнее, чем здесь, и махнув им рукой, который до этого обвел интерьер, ранее выглядящий очень уютной гостиной, где я очень любил проводить время в своем дворце в подземном городе, добился этим еще большего чувства вины у горячей итальянки, доставшейся мне в суженые, и только после этой пантомимы направился на выход из комнаты. Так-то понятно, что времени у Марии на исправление последствий ее ревности уйдет всего ничего. Одно мановение ауры, простое пожелание порядка и ее божественное начало приведет интерьер комнаты в первозданный вид. Оставил же я их одних в первую очередь ради того, что дать время Марии, дабы она успела собраться с мыслями. Эх, сколько я не боролся с ее импульсивностью и горячностью, но труды мои пропали в туне. Стоит только дел коснуться небезразличных ей людей, как место ее логики и здравого смысла занимают чувства и южная темпераментность, доставшаяся ей от предков. Но вот, не прошло и 10 минут, я только-только распробовал новый сорт бренди, который изготавливают у нас в скалистом приюте, как в комнату вошли мои женушки и, судя по их похоронному настроению, одна из них точно будет виниться мне, а вторая ее молчаливо поддержит в этом деле. Поторопитесь и давайте рассаживайтесь, нам надо с вами серьезно поговорить. Ух, вот это от них шибануло в чувствах страхом и безнадегой. Нет, я конечно хочу им вправить мозги, но терзать им душу и быть причиной психологической травмы и расстройства, я не желал. Так дело не пойдет, а ну отставить панику. Не собираюсь я предпринимать в отношении вас никаких мер и кар, в этот раз по крайней мере. А теперь объясните мне кто-нибудь, что это на вас нашло, с чего вдруг такая бурная реакция. На удивление слово взяла Каника, Мария же разглядывала свои туфельки и не отрывала своего взгляда от пола. При этом я словно оказался в прошлом, 4 века тому назад, когда Мария была еще совсем ребенком, ведь у нее сейчас, как и тогда, когда она в свои детские годы набедокурит, пылали ушки, а краснота стала перебираться все ниже, затронув не только лицо, но и добравшись до ее плечиков, что пылали алым. От тебя пахло похотью и страстью, феромонами очень сильного магического существа, не нашими. Как-то рублено, а порой срываясь на порыкивание кошачье, ответила моя киса. Странно, почему же тогда я на себе ничего не обнаружил, а оглядев себя еще раз, до меня только доперло, что я ведь с собой из усадьбы утащил приличное количество шерстки мэй, а ту, видимо, до сих пор штормит от впечатления встречи с таким великолепным мной. В общем, потекла девочка и сейчас очень сильно возбуждена, а как я упоминал ранее, ее шерсть является сильнейшим медиатором и ретранслятором ее силу, так что вполне логично, что от меня сейчас разит ее желанием и похотью, ну а мои женушки естественно этот момент тут же почуяли. Мда, придется объясняться, хотя это предстояло в любом случае, не сегодня так завтра, так что фигня вопрос. Начну сначала. Сегодня я был в Москве, где Ярик мне поведал о том, что к нему в столицу империи прибыла дипломатическая миссия из новой, возрожденной Поднебесной империи, и в ее составе оказалась Кицуне, не Фейри, а Якаши. Тут же я внес ясность для навострившей ушки Каники, все же у моей кисы имеются личные счеты к расе Фейри, оборотней лисов-людоедов. И ты решил поглядеть на нее лично, а по возможности познакомиться и разузнать о... Пробормотала Мария, при этом глянув на свою подружку, прекрасно поняв подноготную моего желания это сделать. Она ведь также в курсе моего обещания ее фамильеру, что я помогу Канике отыскать ее родню, если она, конечно, у нее имеется. Именно. А теперь я расскажу вам немного о лисичке, из-за которой, собственно, и начался весь этот сыр-бор. Сказать, что она мне не симпатична, значит солгать. Очень красивая девушка. И помимо привлекательной внешности, она обладает игривым характером и очень мстительным нравом по отношению к врагам и просто обидчикам. Умна, но в то же время по-детски любопытна и наивна, и это все в сочетании с житейской мудростью. Рождена в 12 веке, девятихвостая кицуне Аякаши. Одним словом, она мне симпатична и привлекает, вот только это не значит, что я собираюсь тянуть ее к себе в семью. Но есть один очень существенный фактор за этой, помимо ее привлекательности для меня как возможной спутницы в виду симпатии личностной и соблазнительной внешности, у нее имеется еще один весомый плюс в пользу за то, чтобы сделать ее своей суженой. Она девственница. Думаю, объяснять не нужно, что это означает для меня и нашей семьи в целом. Парная культивация при консумации брака. Эх, я поняла, оглянув на Каника, поправилась, мы поняли. И так это грустно молвила моя бывшая ученица, будто уже смирилась с неизбежным. Каникужи, судя по ее эмоциям, это вообще не сильно-то и взволновало, а показанная ею ранее реакция была по большей части продиктована женской солидарностью и ее духовной связью со своей госпожой, по которой она и хлебнула приличной ревности принадлежащей Марии. А так она вообще-то феерии иными категориями мыслит, она больше звери, пусть концепция семьи Прайда не совсем проникомат, но она не вызывает у них протеста. Они существа очень социальные и привыкшие на протяжении всей истории своего существования жить кланами. А моя киса, оказавшись по сути оторванной от возможности быть окруженной соплеменниками, пытается найти альтернативу этому в нас, семье, или кого она могла бы причислить к этому узкому кругу, кого бы считала своей стаей. В нашем случае подобное возможно только за счет расширения семьи посредством появления в ней новых жен. И в ее глазах девятихвостая является сильной боевой единицей, которая стала бы прекрасным дополнением к нам. Вот и не против ее звериная суть о приобретении такого члена в стаю. Эх, Мария, не нужно, пожалуйста, драмы. Я же не говорю о том, что собираюсь непременно сделать Мэй своей женой. Если вы с ней не сойдетесь характерами, я не буду вводить ее в семью вопреки вашему желанию. Мне позитивное настроение в семье важнее эфемерного усиления. Так что еще ничего не ясно. Господин, вам же известно, что если кицуне среагировала на мужчину в качестве партнера, она не остановится ни перед чем и будет пытаться заполучить его. Мда, и ведь особо не повозмущаешься о подобных нравах у различных магических рас. Что вейлы, что кицуне, что иные оборотни и расы, в которых сильно магическое или звериное начало, где женщины не низведены до бесправных членов общества, то если дама положила глаз на взбудоражившего ее суть мужчину, она сделает все, дабы его добиться. А в силу того, что любая магическая раса ближе к миру и его пониманию, то такое стремление в первую очередь обусловлено не бессмысленным взбрыком, а стремлением заполучить сильные гены отцовские для своих отпрысков, тем самым обеспечив своих детей более высокими шансами к выживанию и занятию в социуме более привилегированного положения. Меня же Мэй сразу причислила в идеальные кандидаты на обзаведение потомством. Мда, хотя мне-то что, так-то я сам не против деток и уж тем более не буду себе лгать, лисичка меня очень привлекает. А меня должно это волновать? Если она вам не понравится, в нашей семье ей места нет, не мне же одному с ней жить, а потому решение в этом вопросе за вами. Ясно, уже веселее ответила мне приободрившаяся Мария, причем причиной поднятия ее настроения стала не предоставленная ей возможность воспользоваться правом вето в отношении Мэй, а то, что я не исключил своих жен от принятия в этом вопросе решения. Теперь же дело за моими благоверными, но особо по этому поводу я не переживал. Уверен, что обаяшка-лисичка сумеет расположить к себе Марию, Каника-то уже не против, а в силу бисексуальности моей ревнивицы, а также чувства ответственности, она не пожелает упускать возможность сделать своего мужа сильнее, а уже после этого через близость со мной, стать сильнее самой. А это значит, что и Мария в итоге даст свое соблаговоление на расширение нашей семьи за счет включения в нее лисички. Ну не сможет она устоять перед девятью пушистыми хвостиками. Кстати, как там дела у Фисы? Когда вы с ней виделись в последний раз? Эх, знал ведь, что с нею мне будет ни разу не просто. Эта пигалица, которая еще не разменяла и первое столетие, все никак не собирается выкидывать из головы одержимость мною и не оставляет своих попыток меня соблазнить. Причем сама ведь прекрасно понимает, что если я сунусь к ней с подобными намерениями сейчас, когда она еще не достигла совершеннолетия, мне прилетит нешуточный откат. А после того, как мои женушки надрали той задницу, в прямом смысле этого слова, не пожалели чертовку и при наказании наложили на ту проклятие, что не давало исчезнуть боли от истерзанной розгами жопы на протяжении месяца, она наконец перестала предпринимать попытки забраться ко мне в койку для собственного развращения. Зато теперь она, обидевшись на своих мамочек и на меня в том числе, все свое время проводит в скалистом приюте и практически безвылазно участвует во всех рейдах ведьмаков вглубь магического мира, удаляясь от крепости на сотни километров. И практически каждый ее выход с экспедицией за границы разведанных территорий оказывается для нее не без приключений, а для меня без потраченных нервов. То мне приходится прикрывать ее филейную часть от неприятностей в виде разгневанной твари, которой даже нет названия в магических бестиариях, так как, видимо, все те, кто ранее имел счастье повстречаться с этой милой зверушкой, просто не переживал встречи, дабы потом о ней поведать. Чудовище это было впечатляющим. Ростом в холке около 3 метров, кошачья массивная с гипертрофированными клыками голова, покрытая чешуей и ороговевшими пластинами вместо шерсти, а вокруг головы у нее имелась грива, состоящая из крупных игл размером от полуметра, которыми тварь стреляла с невероятной скоростью, на приличное расстояние и очень метко. Причем все иглы содержали во внутренней полости яд, который, попадая в кровь, моментально парализовывал жертву, но если соприкасался с воздухом, то от контакта с кислородом он мгновенно воспламенялся и горел не хуже напалма. Добавьте к этому скорость на уровне магистра йоги, полный иммунитет к магическим атакам, а также наличие дополнительной пары конечностей на холке, чуть ниже плечевого сустава передних лап, длиной превышающих в 1,5 раза остальные конечности и имеющих 3 подвижных сустава, а также очень гибкий 3-метровый хвост, благодаря которым тварь спокойно передвигалась со стремительной скоростью, словно заправская мартышка по верхним ярусам магического леса. Все это вместе делало эту хрень невероятно опасной. Моим клонам тогда стоило огромного труда задержать это чудовище, пока Фиса улепетывала оттуда как можно дальше. А ведь мне еще не раз помимо этого приходилось выдергивать глупышку из различных магических аномалий и блуждающих порталов в том числе, которые могли выбросить ее вообще неизвестно где. Нет, эта несносная девчонка уже 2-й месяц носа нам с Каникой на глаза не показывает. Эх, надеюсь, ее пубертат вскоре прекратится и она наконец возьмет под узду собственное тело с разбушевавшимися в нем гормонами. Ну вот как женщины могут так быстро переключаться с одного на другое? Только недавно проблемой мирового масштаба в представлении Марии была претендентка на роль моей 3-й жены, а тут раз и она уже полностью оставила переживания по этому поводу, будто это не она 20 минут назад хотела мне устроить истерику в лучших традициях итальянской семьи. Она сама к вам не придет извиняться, и вы это прекрасно понимаете. Именно поэтому я прошу вас быть мудрее взбалмошной девицей, примириться с ней, сделав первый шаг к ней навстречу самостоятельно. Мне за эти несколько месяцев пришлось уже 46 своих клонов отправить на замену ее тайных защитников, что прикрывают дуреху от бед, а все потому, что они не переживают путешествия со своей подопечной по далеко не самым безопасным местам магического мира, куда она сует свой нос, и мне порядком это надоело. Давайте уже наводить гармонию в доме. Ладно, так уж быть, вздохнула моя златовласка, завтра мы с Каникой заглянем в гости в скалистый приют. Мне все равно было необходимо пообщаться с Глорией, а та не очень-то и любит покидать свою вотчину. Заодно и с Мелкой повидаемся, а там уже и помиримся. Ну вот и прекрасно, подумал я. Надеюсь, они быстро придут к применению и хотя бы о безопасности моей подопечной у меня перестанет болеть голова. Мы еще около часа просидели в гостиной, и постепенно наша беседа все больше стала перерастать во флирт, а когда смысловая нагрузка всего, что мы говорили друг другу, была направлена лишь на приближение нас к горизонтальной плоскости, я не сдержался и, подхватив довольно пискнувших женушек, переместился с ними в спальню. Время до наступления вечера по времени Англии я скоротал в собственном мире и провел его с большим удовольствием для души и тела, а главное выбил из прелестных головок своих благоверных всякие сомнения и переживания по поводу того, что стал любить их меньше. В общем, сделал все в лучшем виде и исполнил так, что постарался заронить в их головы мысль о том, что это они уже не справляются с моим удовлетворением. И для этих целей мне пришлось изрядно постараться и напрячь свою душу, дабы поддерживать постоянное, максимальное ускорение временного потока моего мира по отношению к Хогвартскому, а параллельно с этим генерировать необходимое количество энергии, потребное для гармонизации моей души с душами моих суженных. В общем, благодаря моим стараниям в миру Земли прошло лишь 3 часа, в моем же неделе и вернулся я оттуда в Хогвартс в прекрасном расположении духа. Сегодняшнее ночное дежурство в замке, что выпало на мою участь, я решил провести лично, а не посылать на него, как обычно это делаю, собственного клона. В некоторых местах чары замка прохудились, и их необходимо было поправить, обновить сигилы с рунами, а кое-где даже заменить энерговоды, ведущие от алтаря замка ко сложным магическим конструктам, выполняющих самые различные функции в школе, начиная от отопления, которое уже стало сбоить, заканчивая защитой от мелких вредителей в виде грызунов и вплоть до полномасштабной осады Хогвартса. Увы, мои иллюзии не имели полномочий для работы с консолью управления системами замка, их корректировки и внесением в нее изменений. Так что, увы, но придется делать все собственными ручками. Размышляя над предстоящим мне сегодня дежурством и необходимой к выполнению работой, Я параллельно составляя план своего маршрута по замку, а заодно мог насладиться чувством безысходности, страха, удивления и непонимания обращенных ко мне от Слизнарта. Хе-хе, пусть Дамблдор изнасиловал ментальное тело Горация, заставив его воспринимать собственные воспоминания о том злополучном педсовете, где я поставил директора на место, как несущественные и избегать мыслей о нем, да только манипуляции Альбуса посредством артефакта иллитидов никак не повлияли на чувственный дух Слизнарта. А ведь он в тот самый вечер очень сильно испугался меня и того, что я оказался осведомлен о тайне декана Слизерина в участии по отношению к судьбе Тома Риддла, что привело бедолагу к невозможности стать лордом и ведущего в пропасть. Ужас от того, что я могу разоблачить Слизнарта и сделать того явной целью нынешнего регента рода Гонт, который уже прославился своей силой и жестокостью, очень сильно отпечатался в его пятой оболочке души, и этот страх теперь у бедолаги накрепко ассоциируется со мной. Так что прием пищи за общим преподавательским столом в большом зале стал для меня прекрасным развлечением, где пикантность и пряность каждому кулинарному шедевру домовых эльфов добавлял также страх, граничащий с ужасом, что изливался на меня словно патока из бледного Слизнарта. Он предпринимал немало усилий для того, чтобы разобраться в его первопричине, но, увы, так и не преуспел в своем начинании. Гораций бы уже давно и с превеликим удовольствием принимал пищу исключительно у себя в апартаментах, вот только он никак не мог себе позволить подобного, так сказать, лишить общества своей компании. По крайней мере, он не мог себе позволить часто отсутствовать на общих приемах пищи в стенах школы, дабы не вызвать по этому поводу пересудов. Да и традиция есть такая негласная, что деканы факультетов должны присутствовать на каждом приеме пищи в замке, если они находятся в стенах школы. Но кроме Слизнарта мое пребывание в большом зале делало сладостным еще и хмурое расположение духа Альбуса. Стоило только директору натолкнуться на меня взглядом, как ему тут же становилось очень печально и горестно, от осознания того, что в школе, его вотчине, как он считал, появился разумный, на которого у него нет абсолютно никакого влияния и который ему абсолютно не подвластен, а также чхать хотел на его гонор и спесь, не ставя его ни во что. Хех. Находясь в атмосфере праздника и с большим наслаждением приговорив приличного размера тарелку тушеной с овощами баранины, сдобрив все это сверху темным элем, я после сытного ужина отправился гулять по замку. Можно сказать, что начало свое дежурство загодя, очень сильно загодя, за 2,5 часа до отбоя. Сделал же я это с целью немедленно приступить к отладке и реставрации зачарования замка, но, увы, этому было не суждено сбыться. Мне на хвост упали сперва мисс Портер с подругой, решив составить мне компанию в вечерней прогулке, за ними к нашему променаду подключились мисс Вуд со Стивеном Ридом, а следом мисс Блэк, мисс Гринграсс, мисс Саббат и мисс Грант. В итоге, вместо того, чтобы заняться запланированным, мне пришлось провести внеплановую лекцию для ограниченного круга первокурсников на время того, как мы гуляли по самым неожиданным закоулкам замка, по которым я провел юных околитов. В силу того, что более мне встречать по пути никого не хотелось, я стал вести экскурсию по замку через потайные ходы и малоизвестные коридоры. Детки же, естественно, не будь дураками, уж не знаю, я ли такой счастливчик, но абсолютное большинство нынешних первочков оказались детками очень сообразительными и умными, старательно запоминали весь наш маршрут. Очень уж им понравилось проскакивать несколько этажей, при этом никуда не взбираясь и не посещая лестниц. Магия пространства творит чудеса, а Моргана благодаря своему таланту в рунах смогла воплотить подобные переходы, что легко искажали его и делали возможным, идя по первому этажу, попасть на пятый или любой другой. Сегодня мы общались с детками обо всем и ни о чем, так как прыгали с темы на тему, касаясь чар, зельеварения, истории магии, артефакторики и еще многих других направлений магии, вплоть до темной магии крови. А как только время стало приближаться к отбою, я сопроводил их всех по факультетским гостиным. Начавшееся же ночное дежурство прошло для меня без пойманных во внеурочное время студентов вне своих спален, благодаря чему все свое внимание я смог уделить работе с замком. Все сделать сегодня по понятной причине не удалось, так как работы тут накопилось за последние 3 века пренебрежения своими обязанностями директоров Хага. Очень приличное исключение в лице ответственного Найджелуса Блэка особо тут помочь не могло. Количество ошибок в работе артефактного замка перевалило за такое число, что тут уже нужно было серьезное вмешательство в его работу, но прав на такое у директоров нет. Думаю, еще пару таких ночных дежурств и замок будет как новенький и даже лучше. 03 ноября 1962 г. Суббота. Отчий дом Беллатрикс Блэк. Эх, все это отдает какой-то авантюрой, Сигнус. Не пойми меня превратно, я уважаю твоего предка, но Найджелус славился довольно неоднозначной репутацией эксцентричного самодура. И опираться на совет в столь важном даже не на него самого во плоти, а всего лишь на его портрет, это как по мне уже перебор. Генри, спасибо тебе за все, что ты сделал на благо моей дочурки. Я знаю немало благородных, кто на собственную дочь не потратил бы столько же сил, времени и ресурсов, сколько отдал ты ради моей. Я это очень ценю, друг, но в данном случае я отрину прагматизм и логику. Кем бы ни считали моего одиозного предка, но он везде и во всем стремился принести благо и уважение роду Блэк. И если он посчитал ученичество Беллатриксу Эрмора Дрейка не просто ценным, а чуть ли не благословением, раз убеждал нас даже не пытаться просить или тем более требовать от него клятв, обязанных сохранить честь и достоинство Беллы, боясь тем самым оскорбить Эрмора, то этот человек реально должен обладать огромным уважением Найджелуса. Кем бы ни виделся со стороны мой предок, но заслужить его доверие было практически невозможно, а всяких проходимцев он видел насквозь. Так что я собираюсь полностью последовать совету своего прапрадеда. Мда, все же не зря вас, Блэков, считают не от мира сего. Ты меня, конечно, извини, но мне кажется, ты совершаешь полнейшую дичь. Ты меня вообще слышал? Я тебе только что поведал о том, что за последние несколько сотен лет ни в гильдии чар, ни в гильдии темной магии не регистрировали и не принимали в ряды своих мастеров мага с фамилией Дрейк и имени Мармар. Даже с отдаленно схожими именем и фамилией никого не было. Не унимался Генри и пытался, как он сам считал, вразумить своего друга и отвратить от исполнения фатального решения насчет юной мисс Блэк. «Ой, хватит вам уже, профессор Дрейк должен явиться с минуты на минуту, если он, конечно, чтит этикет и не собирается опаздывать, а явиться к назначенному времени. И вправду дорогой, успокойся. Я ведь тебе уже неоднократно говорила, что ни я, ни сестренка Друэлла не испытываем в отношении этого профессора никакого страха. И ты прекрасно знаешь о нашей повышенной интуиции, и она абсолютно спокойна за судьбу нашей малышки. Стоит нам только задуматься о том, что она может оказаться в полной власти мага, о котором нам ничего не известно. А опираться мы можем лишь на мнение портрета достопочтимого предка». И следом последовал уважительный кивок в сторону картины, являющейся портретом, но истинного его владельца на которой сейчас там не было, зато присутствовал Найджелус Блэк собственной персоной. Но тут разговор был прерван появившимся домовиком. «Хозяйка, на пороге дома появился неизвестный и ждет того, чтобы его провели в дом. Это, наверное, гость, которого вы ожидаете. Какими будут ваши распоряжения?» Новость о том, что кто-то смог миновать и обойти защиту, установленную вокруг территории, на которой расположен дом Читы Блэк, и остановиться лишь у дверей непосредственно в само жилище, которые уже и преградой как таковой для вторженца не являются, все же основной массив защитных чар, опоясывающих и укрывающих дом, он миновал, заставило находящихся в гостиной людей не на шутку взволноваться. «Но как?» — сорвалось одновременно из уст сестер. Прибытие профессора они ожидали через каминную сеть, а тут такой поворот. «Мда, а скажи-ка мне, Генри, твои информаторы в гильдии темной магии чар смотрели списки мастеров только за последние 200 лет, я правильно понял с твоих слов?» «Да, но быть того не может. Ты подумал о том, что он может быть старше, и почему он сам не подумал об этом и не попросил просмотреть списки вплоть с момента основания гильдии? Неужто его, как он считал, безупречный аналитический разум начал давать сбои и совершать такие очевидные промахи?» «Да, Генри, именно об этом я и подумал. Этот дом построен 5 веков назад, в тот самый день, когда была основана английская младшая ветвь рода Блэк, и защиту вокруг дома сотворил ее глава, на тот момент уже имеющий мастерство в рунах, нумерологии, артефакторике и темной магии». И тут прозвучал голос, исходящий с портрета. «Когда 70 лет назад я осматривал защиту этого особняка, то я и половину из того, что здесь накручено, не понял. И на тот момент я не видел ни единого шанса взломать здешние щиты и проникнуть в дом без предательства и помощи к взлому изнутри. Вы еще долго будете говорить? У нас на пороге дома уже минуту стоит маг неизвестной нам силы, что без проблем обошел защиту дома и ожидает, когда уже его наконец встретит». И встав с кресла, взволнованная Друэлла последовала на выход из гостиной, а по дороге стала отдавать распоряжение домовикам, дабы те уже выложили блюда на стол в ожидании скоро званого ужина и приема гостей. Хех, вот я и оказался на пороге дома, в котором росла Беллатрикс. Проникнуть сюда было несложно, но если быть объективным, то здешняя защита лишь немногим уступает тому, что мне доводилось видеть в том же Ватикане на объектах военной инфраструктуры для расположения командования у Инквизиции или у того же Ордена Творца. Все сделано на очень высоком уровне и по самым притязательным стандартам трех-четырехвековой давности, когда еще ничего запрещено не было, кроме откровенной чернухи, естественно. Как пример, если оценивать Хогвартс по пятибалльной шкале и присудить ему пятерку, то дом Сигнуса с Друэллой твердая тройка с плюсом. Особенно мне понравились вплетенные в защиту кровавые руны из тауматургии вампиров. Мною даже в здешних чарах защиты были замечены приемы сидов в сфере морока сознания. Нечто подобное, что применил кудесник из Блэков при сотворении этого по нынешним меркам шедевра, использовали ирландские сиды при сокрытии портальных переходов с земли в мир магии, где находились их поселения. Ну наконец-таки, я уже думал, мне так и придется неизвестно еще сколько времени проторчать перед закрытой дверью. А ведь уже минуло больше 5 минут, как я миновал защиту, оказался перед домом и почувствовал на себе внимание местной домовушки. Добро пожаловать, мистер Дрейк, в нашу скромную с супругой обитель. Хм, как-то уж больно Сигнус с подобострастием и уважением к моей персоне относится, словно не какого-то профессора из Хогвартса принимает, а отпрыска королевских кровей. Вон, даже супруга меня у входа дожидается. Любопытненько. Здравствуйте, мистер Блэк, миссис Блэк, и кивки, которые лишь с большим старанием можно притянуть за уши как к равному, и все это с благожелательной улыбкой. Очень рад познакомиться с родителями одного из самых многообещающих моих студентов. Ну что ж, они прекрасно держатся, даже в уме не стали заострять внимание на моем поведении. Лишь на грани сознания приняли это как должное и в подтверждении собственным выводом насчет меня. Очень лестно слышать подобное от преподавателя столь высокого уровня, как ваш, и получившему свое образование аж у самого Альфонса Бранса. Беллатрикс нарадоваться не может тому, что в этом году ей посчастливилось оказаться студенткой вашего обучающего курса. Да и не только от нее мне довелось послушать хвалебные оды в ваш адрес, а это в беседу включилась уже Друэлла. Миссис Блэк, благодарность излишня. Я действую строго согласно договору, заключенному с замком, и в отношении учеников моего курса выполняю всего лишь взятые на себя обязательства. Не больше, но и не меньше. Ох, извиняюсь, что-то мы заболтались у порога. А ведь вы, мистер Дрейк, не единственный гость сегодня, и они уже дожидаются нас за обеденным столом. Так что давайте уже пройдем к ним и отведаем угощения, которые приготовила наша домовушка. Олли очень старалась, а она у нас большая мастерица по этой части. Хм, приятно, знаете ли, ощущать игру в отношении себя, не расходящуюся с реальными чувствами, испытываемых собеседником. Друэлла действительно была рада принимать гостей, и меня в том числе, но при этом еще больше надежд она уповала на то, что мне удастся помочь им в ситуации с дочерью. А Сигнус оказался фаталистом, и уже приняв ранее решение, отступать от него он был не намерен, и потому сейчас следовал уже принятому им лично на сегодняшний вечер сценарию поведения в отношении меня. И опять же не сказать, что это было лицемерием с его стороны. Такой взгляд на жизнь был ему привит еще в раннем детстве, и иначе он уже существовать просто не может. А еще мне понравилось отношение к домовушке Олли, и с каким теплом в голосе и чувствах она упоминала о ней и ее талантах. Заглянув же к Друэлле в память, выяснил, что Олли досталась ей в качестве приданного и была ее нянечкой в раннем детстве. Именно Олли наносила целебную мазь на истерзанную розгами попку еще тогда малышки Дру, при том, что тогда домовушка шла против приказа хозяйки, и после ей приходилось себя наказывать за то, что помогла ребенку несмотря на запреты. Вот такие вот дела. Так что не каждое яблочко недалеко от яблони падает, некоторые могут укатиться очень далеко от нее, и тройняшки разве тому прямое подтверждение. Несмотря на жесткое воспитание, они нашли любовь и поддержку у сестер, и благодаря ей не озлобились на весь мир и не выросли великосветскими стервами. Прошу к столу и позвольте представить моего шурина и близкого друга, лорд Генри Гринграсс, а также его сиятельную супругу и леди, Сильвия Гринграсс. Затем кивок в мою сторону: это же многоуважаемый профессор Армару Дрейк, о котором мы частенько слышим от наших дочерей. Подведя лично к отведенному мне за столом месту, Сигнус представил меня красивой паре, что находилась напротив за столом и с любопытством в эмоциях сейчас меня изучала. Только я хотел ответить радостью от предоставленной мне возможности быть знакомым с ними, как раздался голос от стены: «А меня представлять не нужно. Здравствуйте, уважаемый Армору». Ну кто бы сомневался, Найджелус бы ни за что не пропустил день, когда на пороге его дома Блэк, пусть и не главной ветви, окажется сам Салазар Слизерин. «И тебе хорошего вечера, Найджелус. Увы, но здравствования пожелать не могу. Тебе это уже не актуально. Ты мне лучше объясни, как тебя угораздило умереть в таком юном возрасте?» И мое общение с бывшим директором моей школы вотчины вызвало у разумных, находящихся со мной в обеденном зале, разные, но во всех случаях положительные эмоциональные отклики. Обнаружив же здесь Найджелуса, я уже не видел смысла отыгрывать пусть и сильного перспективного, но юного мага. В общем, поглядим, что же они готовы мне предложить за ученичество своей ненаглядной белочки. Глава 54. Встреча с Читой Блёк и новые вводные от Найджелуса. В гостях у Сигнуса с Друэллой мне нравилось. Дом, в котором жила английская младшая ветвь рода Блэк и который мне довелось сегодня посетить, располагался на природном источнике магии, находящегося на нижней границе средней планки силы. К слову, в том доме Блэков, что на Гримма, Салазару бывать доводилось, и по ощущениям источник главного дома раза в 4 сильнее здешнего, но и тот, что находился здесь, был очень хорош. Магическая и не только энергии в доме струились свободно, и это говорит о том, что помимо того, что проживающие здесь люди совершают все положенные ритуалы над источником, так еще и то, что тут царит здоровая атмосфера в семье. Все же детская горе даже у неодаренных деток может отразиться на окружающей обстановке, а тут живут маги, и будь здесь плохо, то детский негатив пронизывал бы собой тут все, запечатляясь в стенах домах все отчетливее и ощутимее с каждым новым спонтанным детским выбросом магии. Единственное, что меня напрягало здесь, это имеющиеся у здешнего алтаря родовые проклятия, и все из-за его привязки к старшему камню рода, находящегося на Гримма Плейс 12. Но в этой ситуации не было вины здешних обитателей, родителей Беллы, увы, но повлиять на проклятия и попытаться снять их можно лишь в главном доме и только при непосредственном участии главы рода и его леди. Но да ладно, не о том сейчас речь. Нужно что-то решать насчет Беллы, а именно, каким образом ее принимать к себе в ученицы, по договору или же через ученическую клятву, и мое решение сейчас в основном зависит от родителей мисс Блэк. А тем временем, пока я наслаждался здешним эмоционально-энергетическим фоном, что наполнял дом, Найджелус поведал мне о том, как его угораздило так рано отойти на тот свет. Причем его откровение стало неожиданностью не только для меня, но и для остальных разумных, находящихся в зале, а особенно для его потомка, Сигнуса. «Враги рода подвели меня к такой бесславной участи», — срываясь на рычание, ответил мне Найджелус на мой вопрос о причине скоропостижной и ничего не предвещающей кончины. «Эти твари сперва смогли сместить меня через совет попечителей школы и отстранить на время от занимаемой должности, при этом уроды умудрились проделать все так, что моя связь с замком не была оборвана. Они лишь номинально лишили меня полномочий директора, а затем, как только я оказался неуделой вне школы, они совершили какой-то чернейший ритуал на территории Хогвартса и умудрились все провернуть так, что откат за него прилетел мне. Это-то меня и убило. Да только на перерождение уйти мне не удалось. Суки смогли пленить мою душу. Они за счет связи моей души с замком и благодаря доступу к Хогвартскому алтарю смогли притянуть мою душу и поймать в ловушку душ. Охренеть не встать. И такое вот произошло в моей вотчине и без привлечения моего внимания к этому. Мда. Где, блять, были мои глаза и почему я этого не понял сразу же? А еще больше мне было интересно, кто же это у нас здесь такой прыткий в Англии? Ты знаешь, кто в этом участвовал? Кто ответственен за твою смерть и участь? Первое, о чем я у него спросил, сразу после того, как Найджелус прервался. Дипит точно, ведь он был назначен исполняющим обязанности директора на тот момент, пока я был отстранен от должности, а следом после того, как мне прилетел откат из Хогвартса меня убивший, эта тварь стала полноценным директором школы. Он точно в этом замешан, и этот пидорас Дамблдор также должен об этом знать, ведь принимая директорскую должность и давая клятвы, он не мог не заметить, что в появившейся у него связи с замком есть неучтенный элемент. Моя душа в ловушке душ теперь служит буфером между Хогвартсом и директором школы, а как только им нарушается договор, заключенным с замком на его алтаре, Откат за это прилетает не ему, а мне. Мне же после услышанного хотелось постучаться головой о стену. Вот как я, осел, мог проглядеть такие события в моем замке и уже третий месяц, находясь в нем, не понять происходящего. Увидев, что на Дамблдора висит клятва со школой и что у него заключен с замком стандартный договор, посчитал, что все в порядке. А ведь я, зная историю канона, все удивлялся, как директор не сдох в канонной истории мира от обязательных откатов, которые были обязаны ему прилететь после стольких нарушений взятых на себя обязательств перед замком, оформленных в виде магического договора и закрепленных на алтаре Хогвартса. Я же, оказавшись в школе и удовлетворившись тем, что на ауре директора висит рабочий контракт, завязанный на алтарь, я почему-то решил, что в этой реальности все будет иначе и у ДДД никак не выйдет уйти от ответственности, а потому дичи быть в школе не должно. Ага, сейчас. Оказывается, это уже давно решенный вопрос, и директору ничто не угрожает в случае несоблюдения им условий заключенного договора. Не-е-е-е, так дело не пойдет. Скоро в этой школе будут учиться шнурки, что в данный момент вовсю готовится к выходу в свет и которым в недалеком будущем предстоит возглавить род Мракс. А еще как минимум одна моя ученица, пока правда непонятно, личная или же по договору, составленного мною и подписанного Найджелусом. Сегодня же решу этот вопрос и освобожу твою душу, Найджелус, и даже больше того, помогу ей восстановиться от понесенного урона, полученного от откатов, прилетевших тебе за деяния Диппита и Дамблдора, идущих вразрез с уставом Хогвартса, который они поклялись чтить и блюсти.